кассеты тех лекций. А мы думали, что вы другой какой-то. И они повторяют джапу. Их спрашивают, а сколько вы повторяете джапу? Вот мы уже 2 месяца повторяем джапу. Это знание люди принимают. Какое у вас образование? Я вот доктор физико-математических наук, я вот доцент кафедры, там такой-то кандидат исторических наук, я там вот врач, там я учитель, я художник, я тренер. У нас уже набралось только за этот год огромное количество списков людей, которые практикуют, которые приняли это. В храм пишут столько много писем этих людей, которые благодарят, что наконец-то они поняли, они раскрыли для себя этот мир ведической культуры. Раскрыли. Столько было несоответствий, вопросов, и они сами занимались этими поисками. Оказывается, все это есть уже давным-давно, все известно. И Прабхупада говорил, если так будет идти таким темпами, то все это произойдет. Прабхупада говорил, в 2003 году все примут. Кто кого он называл все? То есть те, кто не принимал. Они все примут. Все ученые, вся интеллигенция, они примут. Осталось не так много. Если такими темпами проповедовать, он говорил во всем мире. Приношение, яги. Каждый человек в Кали-югу должен встать на путь жертвоприношения. Я уже объяснял, что люди очень часто спрашивают, что их ждет впереди. Но чтобы узнать, что их ждет впереди, они должны знать, как устроено сзади. Что было в прошлом, как устроено все. Если не знать, как все устроено, тогда не поймешь, что впереди. И как реагировать то, что впереди. Кришна объясняет, что во всех катаклизмах природных я уничтожаю нежелательное население путем замены их тел. Кришна сам объясняет. Войны, землетрясения, эпидемии, всевозможные эти катастрофы, все это устроено таким образом, что уничтожается нежелательное население. Есть, допустим, человек с планами кого-то уничтожить. Кришна тут же его использует для того, чтобы он уничтожил нежелательное население. В одной из лекций Прабхупада говорил, никто не знает, почему какой-то народ уничтожали больше всего. Никто не знает и думает, что вот Гитлер виноват. Все действует здесь только по воле Господа. Кто-то рождается, кто-то умирает, пожиная плоды своей деятельности в этом материальном мире. Тот, кто попадает под категорию нежелательного населения, он уничтожается и дается возможность снова начать. Что же такое, что же, кого же Кришна считает желательным и нежелательным населением? Это его мир. Он полностью здесь все безраздельно принадлежит Господу. Шри Шипанишат в великом произведении говорится, все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Господу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. И не посягать на долю другого, понимая, кому все принадлежит. Все принадлежит Господу, и даже то, что чем мы пользуем, принадлежит нам. Это выделено нам. На время. Как наша доля и по праву. Какому праву? Мы это заработали. И Кришна нам милостиво выделил. Мы совершили вот столько поступков, чтобы вот и такую долю. У кого-то доля большая, у кого-то доля мелкая. И никто не имеет права посягать, понимая, кому все принадлежит. Если он начинает посягать, он сразу попадает в категорию нежелательного населения. Раз. Кришна говорит, я создал этот материальный мир. Он создал его. Он его хозяин. Он говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, он сразу говорит, почему он создал. Чтобы глупые живые существа в стремлении наслаждаться отдельно от меня, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном мире и встали на путь преданного служения. Прошу внимательно проследить мысль. Значит, кого считает Кришна, и как здесь устроено, кто попадает в категорию нежелательного населения? Те, кто не предаются Кришне. Кришна так уже устроил. И Кришна дает возможность предаться в разных конфессиях. А боги, говорят многие, предаются не все. И он говорит о преданном служении. Преданное служение на санскрите означает бхакти-йога. Перевод на русский язык – бхакти-йога, преданное служение. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне: прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь все, ты все разовьешь автоматически. Ты должен принять преданное служение, ты должен принять преданное служение. Кришна говорит: я не схожу в этот мир, чтобы защитить своих преданных и наказать грешников. Кого же он наказывает, когда что-то здесь происходит? Тех, кто не предан ему. Люди спрашивают, какие события будут впереди? Для чего? Вы думаете, что они хотят знать, чтобы предаться Богу? Нет. Сейчас, если людям начать рассказывать, что их ждет впереди, что думаете, они начнут делать? А? Они начнут со страшной силой предаваться чувственным наслаждениям. Успеть больше сожрать, выпить, изнасиловать, украсть, убить, отомстить успеть всем. Они начнут наслаждаться. Кришна в Бхагавад-гите говорит: это знание ни в коем случае нельзя передавать невежам, невоздержанным и тем, кто завидует мне. Ни в коем случае. Это знание можно передать только тому, кто правильно отреагирует. Поэтому каждый человек, который не осознает важность своей человеческой жизни, формы, которую он получил все-таки, пройдя через многократные эти все процессы, он получил человеческую форму тела. И он не понимает, в чем же предназначение его. Он теряет просто-напросто время, занимаясь чем-то здесь другим. Вся суть – это совершать преданное служение. Любая деятельность может стать преданным служением. Любая. Люди есть врачи. Они могут совершать преданное служение, не меняя своего положения. Семейные, отрешенные. В чем же суть? Грихи дагу, вани дагу, сада хариболи дагу. Если ты семейный человек, если ты живешь в отречении в лесу, кем бы ты ни был и где бы ты ни находился, всегда воспевай. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так совершаются яги. И результатом этой яги есть очищение. Люди очищаются, и они прогрессируют. То есть все меняется. Потом новый этап, новый и новый. Харе Кришна. Пожалуйста, вопросы. Есть вопросы? Пожалуйста, может быть, есть вопросы? Не стесняйтесь. Предсказания и предсказатели. Ну, предсказатель — это может быть тот, кто... Предсказатель — тот, кто сам предсказывает. А предсказание — это то, что уже предсказано Господом, и то, что записано тем, кому он это объяснил. Вот Кришна в Арджуне говорит, еще битва Курукшетра не совершилась, и Кришна говорит Арджуне: посмотри, я тебе покажу сейчас уже результат этой битвы. И он так по небу раз... И на небе появляется экран. Но все никто не видит, видит только Арджуна. Он наделяет этим зрением. Трикалаги, прошлое, настоящее и будущее. И он раскрывает картину. И Арджуна видит, кто при каких обстоятельствах, как погибает, что все погибли. Он видит. И он видит только себя и еще нескольких своих братьев, которые остались живыми. И он может потом это описать. Кришна на самом деле, он дает эти предсказания. Каждый раз он приходит и говорит, что он сделает здесь. И он оставляет эти писания, чтобы те, кто ему предаются, правильно сделали вывод, что они поняли, что здесь наслаждаться бессмысленно, что нужно совершить преданное служение. Никто не может поменять своего положения, не совершая жертвоприношения. Никто, ни один. Поэтому существуют эти предсказания. Эти предсказания существуют как для невежд, так и для людей продвинутых. Но невежи так реагируют, продвинутые так реагируют. Пожалуйста, еще вопрос. Почему ты думаешь, если приняли? Вот все же, допустим, на земле приняли, что табак вреден. Как вы думаете? Все принимают, да? Вот все на земле знают, да, что курить вредно. Даже Минздрав СССР и тот предупреждает. Все-таки даже Минздрав признал это. Уж на что, Минздрав СССР даже это признал. Ну как, люди курят, нет? Даже те, кто признали, они курят больше всех еще, к тому же. Поэтому признать, что это еще авторитет, это еще не значит реализовать. Вот все знают, что пить это тоже вредно. Вот любого алкаша сейчас... Да? Прости, пить вредно? Все, вредно, зеленый змей. Кури, здоровье вредить. Они все так будут говорить. Они все признают, но это еще не значит, что все сразу... Этим все вопросы решаются. Признали, но признали. Очень хорошо. Потом они признают. Бог есть? Есть. Пойдем молиться. Это еще не знаю. Признать. По крайней мере, они не будут противоречить, не будут выступать против этого. Сейчас очень много замешательства с тем, что люди против выступают. Потому что не понимают, что это на самом деле. Пытаются оспорить. По крайней мере, тогда, когда прекратят оспаривать это, значит, будут нормально, по крайней мере, относиться к тем, кто будет это распространять. И все это постепенно. Значит, можно будет спокойно делать что-то. Более лучше лечь. Это кто же вам такое рассказывал? От кого? Они любят, так сказать, предсказания делать. После их ухода потухнет все. Не только лампочки, все потухнет кругом. Вот вы говорили, что Кришна убирает. Он не убирает. Он дает возможность поменять тело. Поскольку в этом теле живое существо не может прогрессировать в духовном отношении. Поэтому он позволяет сменить тело просто. Еще раз начать заново. Неужели он читал каких-то видов фильмов, Андрей Миронов, Виктор Цой? Это карма этих людей. Причем здесь он считал или он не считал? Это карма людей. Карма. То есть все они совершили определенный ряд греховных поступков, который привел к их гибели. Это карма. Это закон кармы. Они здесь ни при чем. В смысле, в каком смысле? Что там? Кришна не вмешивается в этот закон. Вот представим, да? Вот сейчас есть розетка, да? Есть вы. Если вы подойдете, туда палец сунете, вас стукнет током. При чем здесь Кришна? Так? Это закон. То есть вы побуждаете, что-то делаете, и если получается не тот результат, Бог здесь не несет ответственности. Он так уже устроил все. Если мы что-то делаем не так, мы получаем реакции за это. Это как вот, представим, вот есть машина, да, вот сейчас эти правила дорожного движения, так сказать, такие крутые. Ремешочек не одеваешь, да, там что-то 80 тысяч с чем-то. Скорость превысила, там чуть ли не 1,5 миллиона. Ну, пожалуйста, пристегивайся, так сказать, не превышай. А кто-то раз превысил скорость, раз он на 1,5 миллиона. Ну, Кришна, ну ты даешь. Ну, ты меня ободрал. Вы поняли, да, суть? Пожалуйста, еще вопрос. Так же и Кришна, он установил здесь определенные законы. Тот, кто действует по законам, все нормально. Как кто не действует по законам, у них проблемы. Ну а как же, например, существует очень много людей, там, люди, которые могут даже до 80-90 лет ходить бы что? Да, я понял, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, я понял. А бывает, что, казалось бы, я понимаю, может, это опыт, там, то, что допустим, когда действительно благочестивый, казалось бы, человек, да, 30 лет, 33, и все. А бывает, что не того. Да, я объясню. И в народе даже ходят, да, действительно, хорошие люди живут меньше. Ну, в народе много что. В народе говорят, кур доят, но я вот нигде не видел, чтобы кур доили. В народе много что говорят. В народе говорят, горе от ума. У какого народа горе от ума, вообще сложно понять. А у кого это? Да нет, почему? В народе это точно так же говорят. Есть вообще, есть от него, у народа пошло от Грибоедова. Ну, народ, видимо, начитался Грибоедова. Да народ никогда не читал Грибоедова. Нет, есть очень много, так сказать, таких народных, так сказать, поговорок, которые, так сказать, полностью абсурдны. Полностью абсурдны. Что же происходит вот с тем вопросом, о котором вы сказали? Я-то могу тысячу привести вот сейчас вам поговорок, таких абсурдных, и вы сразу поймете, что народ тонны наговорит-то, мой век. Так вот, карма, закон кармы, на чем он основан? Человек совершает какие-то определенные поступки, греховные поступки, при определенных обстоятельствах. При определенных обстоятельствах. Это можно сравнить с определенным поведением человека в экстремальных условиях. То есть человек совершает какую-то деятельность и в наказание попадает в следующей жизни, не получив наказания в этой, он попадает в следующей жизни за эти поступки, в экстремальную обстановку. В экстремальной обстановке он неправильно реагирует на эту экстремальную обстановку, еще что-то там наделал в экстремальной обстановке. Вы знаете, предательство, там, знаете, лжесвидетельство, клевета, есть же, да, разные вещи? Помните, да, в христианстве, если ты клевещешь, потом будешь оклеветом. Помните, да, есть? Христос объясняет вот эту систему. Ты делаешь, потом тебе это приходит. Ты делаешь, это тебе приходит. Но при конкретных обстоятельствах. Вот вы говорите, в молодости умирает, ничего никому не сделал. В этой жизни он ничего никому не сделал. В прошлой, да. Он сделал именно столько, что получил именно такое наказание. Это закон кармы. То есть человек, может быть, в этот раз он не сделает, но он сделал это в прошлый раз. Вы знаете, вот как военные преступники. Вот раз, я недавно как раз читал газету, какого-то выловили там где-то в Канаде, выловили какого-то нацистского бывшего генерала, гестаповца, ему сейчас 94 года, но за ним там сотни тысяч этих трупов. Его выловили, и его судят. И вот тоже он скажет, ну что ж такое-то, вот столько жил, никому плохого ничего не сделал. 50 лет жил, никому ничего плохого не делал. Но через 50 лет его догнало. Закон кармы. Если бы сейчас его это не догнало, это милость на самом деле, что он сейчас может получить какой-то, отстрадать за это. Но если бы это сейчас не произойдет, он переродится и будет страдать в следующий раз. Очень сильно будет страдать. Чем больше, за каждый поступок человек страдает, за каждый. Вот, любой поступок, который мы совершаем, это как вот закон сохранения энергии. Любое действие, есть определенный сразу отпечаток за это действие. И есть последствия этого действия. Время разбрасывать, время собирать. Время, так сказать, сеять, время пожинать. Все так. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Так говорят. Посеял ветер, пожал бурю. Все очень просто. Любой поступок, на самом деле, наказуем, который не входит в рамки деятельности людей. Вот смотрите, допустим. Каждый человек сам строит свое здоровье. Каждый человек строит сам свою жизнь. Полностью. Вот что вот сейчас вот вас не устраивает, вот всех вас что-то не устраивает явно. Но причиной того, что вы в таком положении, являетесь вы сами. Никто не является причиной. Ни одно живое существо, кроме вас самих. Лично. Если вас отправили в Афганистан и вам там оторвало ноги, вы будете думать, что виноват там Горбачев или Брежнев. Нет. Если вашего сына уничтожили в Чечне, нет. Виноваты не чеченцы и не виноваты государства. Вы получаете, полностью пожинаете плоды своей греховной деятельности в прошлом, в этих ситуациях. Ни один не получает незаслуженно ничего. Нет ни одного живого существа, которое что-то получает незаслуженно, кроме незашедших живых существ, которые получают определенный процесс для чего? Чтобы взять какие-то греховные реакции от людей. Вот Христос, он приходит, его приколачивают, распяли. Он принимает через это греховные реакции людей. Он принимает их невежество. Реакция на него так реагирует. И он принимает эти реакции, чтобы забрать эти греховные реакции и очистить их. духовный учитель при посвящении принимает греховные реакции того, кого он принимает учеником. Он принимает греховные реакции. Никто не может принять греховные реакции. Никакой экстрасенс, который здесь сейчас рассказывает, там они корректируют карму, карму очищают. Это такая глупость, это такая профанация, поскольку никто ничего не знает об этой карме, толком ничего не знает, что происходит. Они думают, что они кому-то подчищают карму. Ничего они не делают. Они создают только одни проблемы, на самом деле. И эти люди, так сказать, которые по незнанию, они привлекаются этим. Вот все, сейчас, смотрите. Вот я говорю, допустим, алкоголизм. Человек пьет, он получит реакции за это. Когда он будет получать реакции, он скажет, я этого не хотел. Он скажет, я этого не хотел. Ему кто-то скажет, ты сам это сделал. Я что, сам себе рак, что ли, хотел? Да. Ты хотел его. Чем ты как хотел? Ты действовал. Тебе изначально сказали, что вот это приведет тебя к проблеме. Но ты не послушался. Ты делал, делал. Проблема пришла. Значит, кто ее хотел? Ты сам. Человек пьет. Ему говорят, будет у тебя проблема в семье. Будет у тебя проблема с печенью, с нервной системой, с психикой. Он говорит, да не, все будет нормально. Я в кино видел, там у них все нормально было. Я 2 часа видел это кино, и через 2 часа у них все равно было все нормально. А в кино говорили, что он пил всю жизнь. Проблема будет. Проблема будет. Проблема будет точно. Человек курит. Он знает, вот как я сейчас говорю. Все знают, что курить вредно. Все до одного. Но когда вы столкнетесь с проблемами этого, вы будете кричать, что вы не хотели этих проблем. Но вы это делаете, поэтому проблема придет автоматически. Она придет точно, 100%. Вот у меня, допустим, мать онколог, и вот она смотрит там эти рак гортани, там, легкого, все. И они все заядлые курильщики. И она видит, как человек, ему, она говорит, хотя бы на время лечения прекратите. И она видит, как они покурят, как опять метастаз начинает расти. Как они не бросают курить, он медленнее начинает. То есть просто бросить, и он, по крайней мере, медленнее будет. По крайней мере, еще несколько лет можно прожить, что-то успеть сделать. Они не могут. Они курят, а потом, когда у них начинаются проблемы, они говорят, и она говорит, так я ж вам говорю. Она говорит, а они говорят, мы же этого не хотели. Человек всегда говорит, я же этого не хотел. Он хотел это, поэтому он это делает. Это говорится о деградации. Что такое деградация? Это когда ты знаешь, но не реализовываешь. Это деградация. То есть ты знаешь, что нельзя этого делать, но все равно это делаешь. Поэтому никто ни на кого не может быть в обиде. Что кто-то в 30 лет, у кого-то ребенок с детским церебральным параличом родился. Все это реакции кармические. Все это люди совершают грех, и они получают. Любая болезнь – это грех. Любая. Абсолютно. Нет ни одной болезни, которая не связана с греховным поступком. Ни одной. Сердце ли болит, ухо ли болит, глаз близорукий, дальнорукий, дальнозоркий, почки, печень, там что-то, нога не туда, там чашечка куда-то вылетает, кашель там у человека. Все это цепь греховных поступков, развитых в прошлой деятельности. По цепи греховных поступков, вернее, по цепи болезни, можно определить, какими формами греховных реакций, греховных, вернее, поступков занимался человек в прошлой жизни. Четко можно определить по болезням, что за личность и что от нее можно. Раз у нее есть такие наличия, значит, у нее есть склонность к этой греховной деятельности. Ну, сердце, допустим, болит. Во-первых, сердце, все болезни сердца, самые сердечные мышцы, основаны на нереализованных материальных желаниях. То есть у человека были какие-то очень большие, сильные материальные желания, но он не получил, не получилось. И это сразу в следующей жизни, как сердечная недостаточность, там какой-то инфаркт, порок и все остальное. Это в аюрведе очень хорошо объяснено все эти вещи. Любое заболевание сердца связано с тем, что человек совершал такие поступки, которые не позволили ему реализовать какие-то материальные желания. Материальные желания, любые. Любое материальное желание. Любовь какая-то там у него была неудачная, там. Или он что-то хотел ограбить, не получилось, так сказать. Или он хотел кого-то кончить, и у него не получилось. То есть все вот эта неудовлетворенность вот эта в сердце, она откладывается. Все связано с поступками человека. Допустим, человек плюет в воду, человек в воду плевал, у него печень, почки больные. Писает в воду человек, вот, допустим, детей с детства там, в ванной моют, говорят, давай, писай, писай в воду. Да, это как правило. И все дети уже обречены этим. Они получат реакцию. Люди, ничего не зная об этом, сами толкают. Они говорят, кушай мясо, а то замерзнешь. И в ад своего ребенка отправляют. Из любви к нему они отправляют его в ад. Никто ничего не знает. Веды ничего. Никто не знает. Сейчас Кали-Юга. Никто ничего не знает. За один съеденный кусочек говядины, коровьего мяса, человек столько раз будет убитый, сколько волосков на теле у коровы. А вы знаете, какая корова лохматая? Вот сейчас все смеются. Но ничего смеяться. Вот, допустим, те, кто сидели, допустим, они могут понять. Вот представь, скажут, вот за каждый это тебе погоду накинут. А они-то там ничего смешного нету, я ничего себе. А сейчас все смеются, потому что никто не попал в эту ситуацию. Человек на самом деле убивается. Он попадает на такую планету, где его убивают столько раз. И он каждый раз этот страх смерти испытывает. Каждый раз. Ужас этот. За один съеденный кусочек мяса. Коровы. Говядина сейчас самое излюбленное питание. За любое мясо. Человек несет наказание. Говорится, что человек может съесть мясо только тогда, когда его жизни угрожает смертельная опасность голода. Он имеет право съесть мясо и не получить реакцию. Но если он делает это из чревоугодия, для наслаждения, вот здесь говорится, собственного чувственного наслаждения, он вкушает грех, то есть он получит реакцию за это. Обязательно, непременно. Вот кшатрии в ведические времена им давали есть мясо с жертвоприношения. То есть на жертвоприношение брали животное, и чтобы подтвердить, что жертвоприношение совершилось правильно, его помещали в жертвенный огонь. И это животное превращалось в человека. Прямо так же, прямо на глазах у людей оно превращалось в человека. Выходил человек. А остатки этого животного, жертвенного животного, раздавали кшатриям. Только этого животного, только через которое прошло жертвоприношение. Для чего? Чтобы поддерживать в них определенную форму агрессивности. Любое другое мясо тут же сразу кармические реакции они получали. Кшатри. И сразу их убивали. В каком-нибудь бою обязательно их убивали. Если он ест мясо не с жертвенного огня. То есть жертвоприношение, только обязательно жертвенное приношение. Какое? Где браманы ведические собирались, они совершали ягью, там очень целая система. Это целая наука. И по маленькому кусочку им давали. Воинствующий дух, чтобы сохранить. Маленький-маленький, и то раз в год. И то с жертвенного огня, с жертвоприношения. Поэтому каждый человек, не соприкоснувшись с законами, ведическое знание, оно не распространяется на индусов. И вот как многие думают, закон кармы, это у индусов, у них карма. Мы христиане, у нас кармы нету. Или, мы буддисты, у нас нету вот там такого, за корову у нас ничего не бывает. Веды не относятся никакой конфессии. Веды описывают законы мироздания. Знаете, вот понос, он не бывает буддийским или христианским, или каким-то кришнаитским. Отрыжка не бывает французской, немецкой, голландской. То есть определенные действия, определенные законы и определенные вещи, которые не относятся ни к конфессии, ни к чему. Веды говорят о законах этого космоса. Обо всех точно, четко, какие законы здесь работают. И они распространяются на каждое живое существо, независимо от национальности, конфессии, какой-то там, кто он, кандидат наук, или там доктор наук, или просто рабочий. Это законы природы, как дождик. Дождик он не бывает буддийским дождиком или там еще каким-нибудь мусульманским дождиком. Зима не бывает никакая. Это законы природы. Я веды, я вот сегодня объясняю законы этого мироздания, которые описываются ведами. И все так происходит. Все именно так и происходит. Поэтому человек, он постоянно пожинает плоды своей деятельности. Каков же выход? Выход для этого приходит Мессия и дает религию. Только для этого. Единственный выход из этого порочного круга. Только религия. Христос, почему Христа называют спасителем? От чего он спасает? Как вы думаете? Да нет, смерти. От кармы. Он пришел взять грехи людей. Он поэтому спаситель. Как же он еще спасет? Он приходит и говорит, заповеди, дает 10 заповедей и говорит: будете так действовать, ваша жизнь изменится. Они не могут понять, как жизнь может измениться от каких-то заповедей. Но именно от заповедей соблюдения этих вещей меняется все. Они не могут понять этого. Так же, как этот вот полицейский, он не мог понять, как от Хари Кришна мантры может преступность снизиться. Он тоже не мог понять, как это. Потому что они не знают законов. Законов мироздания, законов природы. Кто-то сейчас хочет поправить свое семейное положение, но не совершив жертвоприношение, никто ничего не поправит. Каждый пожинает только свою карму. Выйти из-под влияния кармы, судьбы так называемой, фатального исхода, можно только встав на путь религии. У каждого сейчас, если взять какого-то, допустим, астролога, хорошего астролога, авторитетного, и он каждому из вас скажет, когда вы умрете, число, день и при каких обстоятельствах. Взять вот посвященного астролога, не такого, как там Глоба, там еще, это все. Возьмем какого-нибудь человека, найти из ашрама в Гималаях где-то, который по парампаре получил посвящение. Вот, допустим, духовный учитель Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати, он был астрономом и астрологом, выдающимся астрологом. И он был в цепи ученической преемственности. Он авторитетно предсказывал. Не как вот сейчас там Глоба там. Не одевайте серую кофту, потому что вам там то и все. Это чушь. Если бы мы сейчас знали, что с нами произойдет, мы бы все ручки опустили. Кончина людей Кали-Юги всегда ужасна. Захлебываются, задыхаются там, где-то в автомобильных катастрофах, где-то еще там, что-то с ними происходит всегда. Или на диване, прикрывшись газетой. Гыр-гыр и все. Кто-то стреляется, кто-то вываливается, кого-то убивают. Кто-то идет, никому ничего плохого не сделал. На него нападают, горло перерезают. А потом говорит: ай, ошиблись, это не тот. Это тот. Это тот был. Это именно тот. Поэтому ему и перерезали горло. Но те тоже не знают закона кармы. Они говорят: ой, ошиблись. Вот у него была борода лопатой. А этот какой-то лопоухий с усами. Все на самом деле, все смешно, конечно. Смешно до тех пор, пока этот закон... Вы разве не видите, как он крутится в жизни каждого человека? Никто не может остановить ничего. Поэтому приходит религиозность. Поэтому приходит религия и говорит: встань на этот путь, и все изменится. Все изменится. Если этого не сделать, все, каждый просто пожинает плод. Вот сейчас каждый думает: я вот, допустим, инженер, я занимаюсь тем-то, это вот я там свою судьбу сделал. Нет, вы пожинаете плоды своей кармы. Когда-то карма просто была связана, что кто-то был военным, воином, кто-то был тем, кто-то сем. Поэтому естественный интерес к этому проявляет. Это закон кармы. Естественно, сила воли. Вы думаете, сила воли у вас такая, чтобы что-то развернули. Это кармические реакции. Все идет по четкому, по написанному плану. Никто не действует свободно. Все пожинают плоды своей кармы. Ни одно живое существо. Ни одно. До тех пор, пока оно не встанет на путь предписанных обязанностей. Как только встает, если бы он сейчас вот не был здесь в храме человек, вот представим, вот смотрите, что такое жизнь. Вы сейчас здесь в храме. Это уже вне закона кармы. Потому что служение Богу не относится к закону кармы, поскольку мы здесь говорим о санатана дхарме. То, что вне закона кармы и вне гун. То, что вы сейчас здесь собрались, это вне закона кармы. Но представим, что вы бы сегодня сюда не пошли. Кто-то из вас мог идти сейчас на улице, его бы сбила машина. Это уже было предначертано. Благодаря тому, что вы пришли, привлеклись к Кришне, это миновало. Вы шли туда, могло что-то еще произойти. В этот момент вы где-то там, еще что-то могло произойти. Этого уже не произошло. Благодаря тому, что вы здесь. Вот как действует закон. Поэтому каждый раз, чтобы защитить людей от этих проблем, разумных людей, им дается определенное знание. И происходит отбор. Нежелательное население пожинает плоды своей кармы. Каковы же, думаете, плоды этой Кали-Юги? Войны, катастрофы, лжеучения, эпидемии и катаклизмы природные. И все люди пожинают плоды своей кармы через эти катаклизмы. Как можно выйти из этих катаклизмов? Встать на путь преданного служения. Санкиртана-яги. Когда Махапрабху приходит, он все это объясняет очень спокойно. Ты хочешь стать богатым, ты должен совершать жертвоприношение Санкиртана-яги. Ты хочешь изменить свое семейное положение, что-то лучше, ты должен совершать жертвоприношение через воспевание сюда. Что бы ты ни хотел сделать, ты должен в первую очередь совершить жертвоприношение. Удовлетворить Кришну. Кришна – Верховный Господь. Удовлетворишь его – изменится многое. Не удовлетворишь – просто пожинаешь плоды своей кармы. И думаешь, что ты что-то сам тут сделал. Ничего не происходит. Люди встречаются, расходятся – все по закону кармы. Кто-то на кого-то напал, кто-то кого-то стукнул, плюнул – что угодно. Сел именно в этот автобус и доехал именно до этой остановки. Вышел и споткнулся именно об этот камень и именно об эту ногу. Как вот Нострадамус пишет, Центурий. Там какой-то, помню, какой-то Карл или Генрих, или какой-то Карл, или Фридрих, я уж не помню, который, вот ему там это, щепка попала, забрал там в левый глаз, и он погибает. Нострадамус полностью вычислил, как он погибнет. Полностью. В третьем заезде они сойдутся, копье сломается об грудь, это копье от экстраз, и щепка попадет от копья в глаз, пробьет и убьет его. Он предсказал это. И предсказания прочитали этому человеку. И он сказал, ха-ха-ха, предсказание, чушь. Все ложь, невозможно рассчитать. Можно высчитать закон кармы. И люди, обладающие определенными способностями, посвященные, они могут вычислить это. В какой глаз вам даже соринка попадет? Потому что это так закон. Потому что все это только по закону кармы. Идеально идет закон. Но человек думает, что все случайно, что он какой-то тут творец там своей судьбы там или что-то. Как вот все думали, что революцию это, они сотворили. Нет. Советская власть, все это пожинает, каждый пожинает плоды реакции. И вот королева, она взяла эти центурии у Нострадамуса, она очень так, кстати, ему благоволила. И она подошла мужу и прочитала, в третьем заезде у тебя будут проблемы. И прочитала даже, какие там, в глаз попадет щепка, он там стихами. И он такой, ага, я сейчас после третьего заезда им займусь сам. Первый заезд, бум, второй заезд, бум, третий заезд, тык-тык-тык-тык-тык, бьет в грудь, ломается копье, щепка вонзается. Щепка, не копье, щепка отлетает прямо вот эту дырочку. И в левый глаз, как было и предсказано, и протыкает мозг. Труппу. Все. Это закон кармы. Как был? Он был, естественно. Он там описывает его предсказание, что в 1999 году будет как конец света, что там начнутся войны какие-то, большая война у России будет, какой-то восточной страной, и то большинство народа будет погибнуть. Я могу сказать вот одно. То конец света, войны там, все это. Во-первых, ключи к центуриям Нострадамус оставил только своему будущему сыну. Никто на самом деле четко перевести его стихов и расшифровать не может. Он прямо в центуриях описал, что все ключи будет знать только мой сын, который родится там в 2000 каком-то году. Это раз. Да, это во-первых. Вот видите, вы-то знаете. Но я тоже знаю немножко. Это во-первых. Во-вторых, когда что-то пишется о конце света, то сразу возникает вопрос, какого света? Того света? Конец того света или конец этого света? И какого света? Света, света, светоча. Всегда возникает вопрос. Война. Ну ладно, понятно. Войн было много. Была Великая Отечественная война. Что это было? Конец света? Нет. Что имеется в виду? Конец света, когда вообще бум и все. Бух-бах, бултых, и ничего нету. И нету того, кто даже проследил этот конец света. Кто-то должен остаться, хотя бы Ной с ковчегом под мышкой. Там в каждой твари по паре, так сказать, они все там пищат. Он так трясет, говорит, молчать. И он говорит, да, и остался я один. Что за конец света? Нет. В Пуранах объясняется. Юга, пралая, разные все эти катаклизмы бывают. Смена юг происходит пралая. Пралая такой нейтральный период, переходный период. И все они ознаменуются потопами, большими потопами. Но не всемирными потопами. Затопляется только зона вот именно с нежелательным населением. Обскурация земельная происходит. И там те цивилизации, которые уже отошли от поисков абсолютной истины, а занялись колдовством, мистикой, всякой этой ерундой, многобожьем, так сказать, они все потопляются, как нежелательные. То есть цикл прошел, они не успели осознать Кришну, все, они так топятся. Все, они исчезают. Но те, где еще поддерживается система эта, они остаются. Все говорят, чудо, они остаются. Никакого чуда. Кришна заранее так устраивает, что поддерживаются именно те территории. Как только там начинают проблемы происходить, они тоже уничтожаются. Все регулируется таким образом. Все идеально, четкая система, закон. Это может измениться только тогда, когда человек выходит из-под влияния кармы. Как можно выйти из-под влияния кармы? Это измениться благодаря практике. И вот на это каждый имеет добрую волю, и каждый, независимо от своего рождения, местоположения, своей кармы, каждый имеет возможность вот сейчас, в этой санкиртана-яге, за одну жизнь реализоваться и возвратиться назад в тот мир, некогда откуда он ушел. Мы вот думаем, допустим, у меня есть мама, у меня есть сын, там, кто там еще есть у меня? Дед есть, отец, который дед. У меня там есть друзья, вот мы можем думать, вот это наше окружение. Нет. Все они не имеют ко мне никакого отношения, так же, как и я к ним. Мы получили рождение в одной семье лишь потому, что закон кармы нас свел. Кто-то должен от кого-то пострадать, кто-то кому-то должен помочь. Кто-то совершил примерно сходные, одинаковые греховные поступки. Это как вот я вот объяснял, как в камере уголовники собираются, вот, осужденные, раз в одной камере. Это не значит, что они в прошлой жизни сидели в этой камере все вместе. Они просто совершили ряд преступлений, который привел их в одно место. Наказание. Они отбывают наказание, и там тоже есть семейки. Да? Это закон кармы. Что же там, в том мире, где? Там у нас есть свое окружение, своя форма тела, свои украшения, свой цвет одежды, возраст, жена, дети, отец, мать, свои друзья. И мы всегда пребываем вечно с ними. Но сейчас мы оттуда исчезли. Нас там сейчас нету. Мы сейчас здесь. И там мы с ними связаны вечными узами. Здесь же мы вот так трансформируемся. На одну жизнь. Стыкуемся, разбегаемся. Стыкуемся, разбегаемся. Где-то еще в одной жизни, потому что были связаны какой-то греховной деятельностью, опять можем стыкануться. Раз, сойтись и опять разлететься. Потому что живое существо бессмертно. Оно переселяется из одного тела в другое. Бум-бум-бум-бум. Как бильярдные шары вот так. Бум-бум-бум мечется. И каждый раз после новой игры все шары вытаскивают, опять их в треугольник. Бам! И все они опять разлетаются. И новый акт творения, так сказать, всех собрали в этот треугольник. И опять начинается. И кто куда? Кто туда попал, кто сюда попал, кто в ту, кто сюда. Опять наигрался, опять брым всех, опять раз треугольник. И опять. Пока кто-нибудь не выскочит. Выскочит. Ну так, примерно такое сравнение. Да. Я же еще раз, ну вот, вот смотрите, я сейчас только объяснял, да? Вот человек лежит, ракушник, да? Значит, что? Мы же говорили, предупреждали, не делай этого. То есть там, получается, мы тоже делаем то, что... Да, ошибка. Это ошибка живого существа. Это описано. То есть веды дают полностью описание, как устроен духовный мир. Ни в одном писании мира вы не найдете, как описан духовный мир. Ни в одном. Ни в одном. Ни в христианстве, там град престольный, возьмите 11-ю песню Шримад Бхагавата. Град престольный, где Господь там восседает на троне, и град, где куда он спускается отдохнуть. Апокрифа Еноха там описывает, он посетил там 7 небес, град престольный. Возьмите 11-ю песню Шримад Бхагавата, и вы увидите, что этот град называется Брахмапури. Это город Брахма. Полностью, прямо один в один. Описание природы, как и дома устроены, что там происходит. Это Брахмапури. Это Брахмалока. Высшая планетная система материального мира. И они говорят, вот я видел Господа, восседающего на престоле, Он такой взрослый, у него белая борода. Вот мы сейчас живем во вторую парартху. Парартха – это 50 лет. Брахма живет 100 лет. Первые 100 лет называются первая парартха. Первые 50 лет – это одна парартха. Вторая парартха. Мы сейчас живем во вторую парартху Брахма. Ему 51 год пошел. Поэтому он такой мужичок, седой бороденкой, сидит на престоле и глаголит или глаголит. И есть город, в который спускается Господь, там он описывает, я видел город, в который спускается Господь, когда приходит, чтобы отдохнуть, в рай. Это Индрапрастха. Амаравати. Город Индры. Куда Господь Брахма приходит.